стелится на лугу, всех заставить я могу. Заиграю и запляшут бабочки-стрекозы, заиграю и заскачут бабушкины козы. Ромашки и жуки, и коровы, и сверчки любят слушать дудочку, дудочку, погодочку. Любят слушать дудочку, дудочку, погодочку.